Стоит напомнить, что в самом начале контроль над чернокожими рабочими практически отсутствовал. Они приходили и уходили, когда хотели, некоторые убегали, проработав всего неделю, другие дорабатывали до конца трехлетний контракт, но все они уходили, унося с собой маленькие блестящие камешки. В волосах, в каблуках новых башмаков, во рту, в животах, в анусах или влагалищах своих женщин они уносили многие тысячи карат алмазов. Конечно, долго такое продолжаться не могло. Ротс внедрил систему огороженных бараков. Рабочие находились на обнесенной колючей проволокой территории на протяжении всех трех лет контракта. Прежде чем отпустить их, раздевали догола и помещали в специальные карантинные бараки на 10 дней. Там им сбривали волосы на голове и в лобках, белые врачи внимательно осматривали их тела, их задницы исследовались зондами, свежие шрамы прощупывались и при необходимости скрывались скальпелем. Им давали в огромных дозах касторовое масло, под отверстиями уборных были установлены мелкие сетки, и экстременты промывались и обрабатывались не хуже, чем голубой грунт из шахт. Однако мотабеллы всегда были искусными ворами и находили способ вынести алмазы с территории. Река алмазов превратилась в тонкий ручеек, но тем не менее он тек на север к Лобенгуле. Вы снова можете спросить, сколько? Можно только догадываться. В то время жил мотабелл Базо, топор, который ушел из Кимберли, набив пояс алмазами. Ты ведь слышал о Базо, сыне Ганданга, мой дорогой Тунгата? Он был твоим прадедушкой. Он стал знаменитым эндуной мотабеллов и убил тысячи беззащитных мошонов во время своих опустошительных набегов. Говорят, пояс, который Базо положил к ногам Лобенгулы, весил столько же, сколько 10 страусиных яиц. Вес одного страусиного яйца равен весу 2 дюжин куриных яиц, и даже учитывая некоторое преувеличение в легенде, мы получаем сумму, превышающую 5 миллионов фунтов, даже учитывая инфляцию. Еще из одного источника мы узнаем, что у Лобенгулы было 5 горшков алмазов чистой воды, то есть 5 галлонов алмазов. Этого количества вполне достаточно, чтобы пошатнуть монополию центральной организации «Де Бирс». Еще одна легенда гласит о ритуальных кхомби-силе, которые Лобенгула устраивал для своих советников индун. На языке синдебели кхомби-силе означает «показ» или «выставление на обозрение», пояснил Питер Фунгабера Белому, и продолжил свой рассказ. Король раздевался догола в своей хижине, и жены намазывали его обрюзшее тело густым коровьим жиром. Потом они осыпали покрытое тело алмазами, пока король не покрывался мозаикой из драгоценных камней, превращался в живую скульптуру стоимостью несколько сотен миллионов фунтов стерлингов. Итак, ваш ответ на ваш вопрос, господа. У Лобенгулы, вероятно, было больше алмазов, чем когда-либо собиралось в одном месте в одно время, за исключением сейфов центральной организации «Де Бирс» в Лондоне. Самый богатый человек в мире, Ротс, тем временем сидел в Кимберли, обуреваемый мыслями об империи, и мечтал, устремив свой взгляд на север. Эти мечты были настолько сильны, что он начинал говорить о моем севере. В конце концов, он просто завоевал его, как и рудники Кимберли. Он послал своих представителей обсудить с Лобенгулой представление концессии на исследование и разработку недр, включая территории, принадлежавшие мошонам. Он получил от Белой королевы Англии одобрение на создание королевской чартерной компании, а потом послал частную армию жестоких и безжалостных людей на завоевание концессий. Лобенгула ничего подобного не ожидал. Он думал, что придут несколько человек, чтобы покопаться в земле, но никак не армия грубых авантюристов. Сначала Лобенгула выразил протест, но безрезультатно. Белые люди продолжали давить на него все сильнее и сильнее, пока не заставили совершить фатальную ошибку. Лобенгула, почувствовав угрозу самому своему существованию, решил продемонстрировать военную силу. Именно на такую провокацию рассчитывал Сесил Рост и его прихвостни. На это были направлены все их усилия. Они обрушились на него, развязав жестокую и безжалостную войну. Они расстреляли из пулеметов его знаменитых импи и рассеяли весь народ мотабеллов. Потом они помчались галопом в Крааль Лобенгулы в Губу-Лаваю. Лобенгула же, оставаясь вором и трусом, убежал на север, взяв с собой жен, скот, остатки армии и алмазы. Небольшой отряд белых бросился в погоню, но попал в засаду мотабеллов и был истреблен до последнего человека. На их место могли встать другие, но сезон дождей превратил вельд в болото, а маленькие ручейки в бурные потоки. Таким образом, Лабенгуле удалось бежать со своими сокровищами. Он бесцельно брел на север, пока желание убегать не оставило его. Он забрался в самое глухое место и вызвал к себе своего брата Ганданга. Ему он поручил заботу о народе и, оставаясь трусом до последней минуты, приказал знахарю приготовить яд, который и выпил. Ганданг посадил труп в вертикальном положении в пещере. Вокруг он разложил все имущество Лабенгулы, его очага и полковые перья и шкуры, его циновку и трон, его ружья и ножи, и горшки для пива и, конечно, его алмазы.